11. Ниотамори, Дантаймори, Дзинтаймори. Три стороны одной и той же практики — игры с едой, которая сервируется на теле партнера. До сих пор не ясно, откуда взялась эта оригинальная кулинарная традиция. Она давно покинула пределы Японии и успела завоевать весь мир. Но для начала немного истории. В текстах, относящихся к периоду Эдо, 1603-1868 года, встречаются редкие упоминания о том, как еду подавали на теле обнаженного человека. И мы сразу представляем себе, как прекрасные гейши раскладывают на белоснежной коже роллы и сашими, которые, кстати, вообще не существовали тогда в привычном нам виде. Скорее всего, Ниотамори возникло куда позже как экзотическое шоу. Им развлекали бизнесменов на закрытых курортах. Японские компании снимали целые отели для своих партнеров и сотрудников и вывозили их туда в качестве поощрения. Эта традиция существовала с 1960-х по 1980-е годы. Слухи о тайных эротических шоу просочились в прессу, а журналы для мужчин подхватили и развили тему. В последующие годы эта японская культурная традиция стала своего рода мифом и переместилась в мангу и кино. В некоторых заведениях начали устраивать вечеринки с неотамори, конечно, секретные и только по предварительному заказу. В 1990-е шоу с неотамори перекочевали в США. Ставшие к тому времени популярными суши на телах моделей начали подавать в некоторых ресторанах. Конечно, развлечения представляли как типичную японскую традицию, окончательно убедив широкую публику, что подобное могло существовать в древности. Миф оказался живуч. Но не будем придираться или пытаться найти подлинные истоки. Вам предстоит устроить развлечение по мотивам неотамори, насладиться чувственностью и эротизмом игры. Пусть тело на один вечер станет подносом для подачи изысканных блюд, приправленных страстью. Что понадобится? Подойдет любая еда, не обязательно суши. Блюдо можно выкладывать непосредственно на тело, разумеется, избегая прямого контакта со слизистыми. А можно использовать небольшие пиалы или листья. В интернете продаются бамбуковые листья, упакованные в вакуум. Используйте их как тарелки или как отдельное украшение для тела. Практика. Подберите удобную поверхность. Долго лежать на жестком столе — сомнительное удовольствие. Застелите диван или кровать мягким полотенцем, добавьте подушки. В крайнем случае, расстелите коврик для йоги. Позаботьтесь об антураже. Если вам по душе японская экзотика, если вы представляете себя в закрытом клубе где-нибудь в Токио, составьте подходящий плейлист с восточными мелодиями. Решили остановиться на суши? Приготовьте палочки, которыми будете их есть, а заодно пощипывать или колоть тело нижнего партнера. Но можно брать кусочки ртом, чередуя укусы и поцелуи. Используйте игру как повод попробовать новые и необычные блюда. Включите в меню афродизиаки. Да-да, наука считает, что их не существует, но полно еды, которая формой, запахом, текстурой напоминает о сексе и выглядит возбуждающе. Включите в меню икру, устрицы, моллюски, бананы, клубнику и спаржу. Все, что будет дразнить ваше воображение. Или подавайте на теле только десерт. Пусть это будут фрукты, крохотные пирожные, муссы и взбитые сливки. Можно украсить тело медом и шоколадом, наполнив ими кулинарный шприц. Есть и специальные ручки с наполнителями для украшения торта. Нарисуйте ими что-нибудь на теле, а потом слизните языком. И поверьте, ничто не опьяняет так, как шампанское или саке, выпитое из пупка. Тот, кто предоставил свое тело в качестве подноса, тоже заслуживает угощения, так что не забывайте делиться. Лучший опыт — тот, который проживается вместе с партнером. В игре есть и элементы подчинения. Можно их усилить, надеть партнеру повязку на глаза. Теперь он не только не может пошевелиться, но еще и не видит происходящего. Вы уже знакомы с играми, во время которых партнер становится предметом мебели. Пусть нижний станет кофейным столиком. Для этого достаточно опуститься на четвереньки. Верхний партнер может использовать столик для аперитива и нескольких закусок. И лучше, если со столика ничего не упадет из-за неосторожного движения или приступа дрожи. Сохранять равновесие в согнутом положении очень непросто, так что наказание неминуемо. Внимание! Лучше не подавать на теле партнера полноценный обед. Нижнему будет сложно сохранять неподвижность слишком долго. Особенно это опасно, если партнер еще и зафиксирован. Ограничьтесь десертом или легкой закуской, просто чтобы подкрепиться в перерыве между другими возбуждающими играми или занятиями любовью.